Глава 3. Рассвет. Пробормотала лежавшая на куче мягкого лугового сена, накрытого перинами и покрывалами Лира, глядя в пустой проем окна. Как красиво. Слушай, сестрица, я тебе уже не завидую. Это не жизнь, а американские горки. У тех, кто ни во что не вмешивается и никому не помогает, она и здесь ровнее зеркала. Устало буркнула Апраксия и поискала взглядом Илли. «А ты что приумолкла, дочка?» «Думаю, как ему знак подать? И нужно ли подавать?» «Так», — сразу приподнялась на локте младшая. «Ты давай не дури, дорогая. Отдохни часик-два, принарядись, и как будем точно уверены, что он не спит, так начнем искать. Я теперь чувствую себя такой умелой, что просто жуть». «Не переоцени себя», — насмешливо фыркнула Апраксия. «А то придется искать по чужим мирам. Ведь далеко не все они такие мирные, как этот». «Я не поняла, кого именно ты назвала мирными? Этих воинов, что собирались порубить в куски три деревни? Или селян, которые потом придумывали жуткие способы казни?» Лира от избытка впечатлений явно перегуляла сон и теперь жаждала пообщаться. «А тут вообще хоть какая-то власть есть? Или защита населения? Например, полиция или стражники? Или это тут у них в одном флаконе и сидит вокруг короля и принцев?» «Не у них, а у нас. И мы почти на границе, в маленькой деревне», — терпеливо объяснила Апраксия. «А власть тут — староста, ну и его помощники, лекарь, кузнец». «Кстати», — вспомнила Илли, — «а какое необычное тепло от кузнеца, словно он болен. А на вид такой здоровяк, и раны очень быстро закрылись. Не человек он», — хмуро вздохнула Юниза. «Смесок. И жить с людьми права не имел. Вот сейчас посмотрим, что ваша мать насчет него решит. Она его сразу раскусила. Я позже поняла». Айлинса именно этим вопросом и занималась на другой половине недостроенного дома, где они попросили расположить их на отдых, чтобы никому не мешать. Да и чтобы им никто не мешал. Война войной, а у селян работа без выходных. Скотину нужно утром подоить и выгнать на пастбище. И сегодня эта работа легла на женщин и стариков. Мужчины отправились освобождать и связывать пленных, копать ямы под могилы. Полья не обошлась без погибших. Да и несколько врагов положили, несмотря на то, что те были просто увешаны защитными амулетами. «Ну и кем же ты себя считаешь?» Дриада смотрела не на сидевшего на полу кузнеца, а на улицу, где Хингред, приставив к верстаку чурбачки, вместе с лекарем составлял донесение коменданту ближнего городка. Хотя они вполне могли и особо не торопиться, вестников у старого целителя не было, и создать он сейчас не мог, потому что почти сжег в пылу боя резерв. Разумеется, они его подлечили, хотя магов лечить труднее, чем людей. И значит, послание пойдет с голубиной почтой, а у них будет больше, чем достаточно времени отдохнуть перед приездом стражников. «Человеком?» «И сколько в тебе от человека?» «Смотря как считать, четверть-то есть». Зарон насупился. «Это ты от бабушек считаешь. И кто же тогда был дед? Оборотень?» «Да», — еще мрачнее признался он. «Бабка была из заозерных ведьм. Красавица. Вот и попался темный рыцарь». «А тебе от них магия перепала?» «Самую малость. Себя подлечить, да обаяние». «А отец твой кто?» «От оборотня бабка сына родила». «И кто тогда мать?» «Из ваших». Колдун выкачал дочерна и пропал, а она в лесу осела, в глуши. Отец и набрел на нее в полнолуние. «Где они сейчас?» «В герцогстве, где же еще? У отца там дом». «А ты почему тут?» «Нравится», — ехидно ухмыльнулся Зарон. «Не верю. Женщины держат?» «Уже нет. Ушла, испугалась. Рассказал ей и все. Сдуру». «Действительно, сдуру. Знаешь, я не хочу вмешиваться в твою жизнь и советовать. Но тут сейчас будет не так спокойно, как раньше. Королевские дознаватели наедут, маги. Мы сами хотим пораньше уйти. Все, что могу предложить, идем с нами. Обещаю, подчинения требовать не стану. И никто из наших не станет. Просто сегодня некогда было поговорить, вот и командовала». «Подумать могу». «Только постарайся не очень долго. А я пойду пока с сестрами посоветуюсь. Все планы нам эти вояки сломали». Дриада поднялась со скамьи и помахала в окно мужу. «Я к девочкам». «О, вот и мать!» — обрадовалась Лира, глядя на Элинсу, вошедшую в просторную, лишенную пока перегородок теплую половину дома. «Мы тут гадаем, кто этот кузнец по национальности?» «По расе», — поправила Апраксия. «Но, судя по росту и силе, оборотень». «Наполовину. Вернее, на три четверти». Рухнув в сено, буркнула мать. «У него дед чистый оборотень, а отец смесок. Но все же знают, что у оборотней кровь передается по сыновьям. А вот мать у него из наших, выпитая колдуном Дриада. Я позвала его в замок Хинграда. Зарон уже давно живет с людьми. Со своими ему будет трудно. Да и то, что они его до сих пор не увели, что-то значит. Может, не сошлись характерами, может, кому-то он мешал, вот и ушел. Жена его бросила. Как проговорился, ничто не держит. Если пойдет, дала слово, что подчинения требовать не станем». «Ну и правильно», — задумчиво сказала Апраксия. «Что позвала?» «Тоскливо ему тут. И он не злой. Только недоверчивый. И любопытный, слышишь, Зарон?» «Слышу». Раздался под окном совершенно спокойный голос, и дриады захихикали, ощутив, как стремительно удаляется горячее пятно, сидевшее за стеной. «Нам нужно забрать свои вещи и бабушку», — глядя в потолок, перечисляла Элинса. «И решить, куда сейчас идем. Вы можете смеяться, но я вдруг поняла, что совершенно отвыкла от этой жизни. И мне нужен хоть один день. Привыкнуть или, как говорят на земле, акклиматизироваться. Знаете...» Вдруг решительно села Юниза и пристально оглядела новых подруг. «И я хочу признаться, я знаю проход в одно место, куда одна никогда бы не пошла, и даже вспоминать про него не хотела. Но вот сегодня посмотрела на вас и поняла, нужно идти. Всем вместе. И оборотня взять». «Мне уже интересно», — подскочила Лира. «Давай колись». «Агдесар, ну, мой бывший хозяин, имеет еще один замок. Недалеко от озера Саткен, в горах. Там у него несколько десятков рабов и пятеро привязанных к кровавой клятвой охранников. И куча сокровищ. Но главное — артефакт, который он выменял у гоблинского шамана. Если другие колдуны поймут, что Агдесар сгорел, то обязательно ринутся захватить это место. Но сначала выждут несколько дней, ведь Агдесар уже устраивал такие ловушки со своей мнимой гибелью». «Мать!» — Лира смотрела на Элинсу умоляюще. «Идем? Там же рабы!» «Отца сначала спросим. И Апи. Ты, Апи, как думаешь?» «Кого ты спрашиваешь?» Несчастно сморщилась Магиня. «Для меня же слово «артефакт» как огонь для мошки. Их не больше трех десятков в нашем мире, и треть утеряна. А ты, Илли, вот оттуда и поговоришь со своим принцем. Как я понимаю, то место даже ближе к столице, чем это Полья». «Мне все равно, откуда говорить», — согласилась Илли и припомнила виденное в зеркале. «А вот рабы там, по-моему, все гоблины». «Нет. Служанки, которые готовят и убирают люди, и живется им очень несладко. Агдесар наказывал за любую мелочь». «Нужно идти», — вздохнула Магиня. «Только перебросьте меня в пещеру первой, я немного резерв пополню». «Иди», — шагнула было к принесенному старостой зеркалу Элинса, но замерла, глядя в оконный проем. «Я решил», — возникла на фоне зелени лохматая голова кузнеца. «Иду с вами». «Вот и молодец. Тогда отправлю сейчас с Апраксией в пещеру. Ей к источнику нужно. А через полчасика открою, заберу вас и сумки». В пещерке нашлась только травница, которую они оставляли в деревне. И Элинса мгновенно обменяла на нее Апраксию. А потом получила в обмен на кузнеца спящего воина и задумалась, как провести обмен с замком колдуна. «Я их обману, охранников», — уверенно сказала Юниза. «Скажу, что колдун жив и приказал привести их ему на помощь. Переброшу вместо графа и кузнеца. Можно еще захватить кого-то из тех людей в смешных штанах, которые в погребе остались. А охранников колдуна вы тут усыпите и спеленаете». «Давай запишем, чтобы потом не путаться», — не выдержала Илли, доставая из кармана карандаш и бумажку. «А самых здоровых девушек можно будет поменять на нас. Ну, с остальными позже разберемся. Капюшоны там есть?» Пришедший в дом через 10 минут Хинград, к своему удивлению, обнаружил совершенно не ту картину, какую ожидал увидеть. Но едва узнал, о чем речь, сразу позабыл, что намеревался заставить девушек отдохнуть силой своего авторитета. «По-моему, неплохой план», — одобрил он, прочтя записи Илли. «И до дворца оттуда действительно ближе. Хотя и Тригон тоже недалеко. Но, надеюсь, мы останемся там недолго. И еще вам нужно запомнить одно. Ходить можно только в те комнаты, в которых жили рабы или Юниза. На свои помещения колдуны любят ставить защиту и ловушки. Пока Апи не проверит, никуда не лезьте. Еще нужно, чтобы она обновила нам защитные заклинания. Амулеты все надели? Илья, у тебя есть амулет? А у тебя, Юниза? Я надела, папа. И Юни мать тоже выдала. Кротко сообщила Иллира, с тоской посматривая на зеркало. Увидеть Кандирда хотелось неимоверно, но еще очень рано. А принц, когда нет никаких важных дел, поднимается с постели значительно позднее. Увидеть же его комнату в тот момент, когда он спит или купается, она пока не готова. Хотя и видела его довольно небрежно одетым в ту ночь, когда их пытались усыпить ядовитым дымом. Но ведь тоже были исключительные обстоятельства. «Хочешь, я сейчас поищу его?» — тихо шепнула мать, приобняв девушку за плечи. «Если он спит, поговоришь позже». «Он рано не просыпается», — смутилась Илли. «Я уже думала. Ну вот как он будет себя чувствовать, если проснется и увидит в зеркале меня?» «Как дурак», — припечатал граф. «Не забывайте, что летом молодые сеньоры имеют обыкновение спать, в чем мать родила». «Правда?» — в глазах Лиры заплескался живой интерес. «Это хорошо, что вы мне рассказали». «Лира!» — дружно рявкнули родители. «А что опять Лира?» — обиделась девушка. «Вы что снова придумали? Я все-таки дриада, а это то же самое, что врач. Да и в интернете я человеческое тело уже изучила. Поэтому мне неинтересно смотреть на своего будущего принца, когда он спит. Просто полезно знать про такие привычки, чтобы не влипнуть по простоте в пикантное положение». «Все, прекращаем болтовню», — постановил граф. «Элли, открывай путь в пещеру, заберем Апраксию». Через пару минут кузнец, похожий в балахоне на накрытое чехлом вьючное животное и скромно державшее в руках одну корзинку Апраксия, стояли рядом посреди комнаты. А еще через пять Юниза открывала дверь в заповедное место своего бывшего владельца. «Четырех здоровых женщин и четверых охранников», произнесла она появившемуся в зеркале старшему охраннику таким бесцветным голосом, что в ее покорность сгоревшему колдуну почти поверили стоявшие рядом с ней дриады в низко надвинутых на лоб капюшонах. «А где хозяин?» Встревоженный подручный все-таки не выдержал, спросил, прежде чем вызвать затребованных рабов. «Ждет», — так же уныло пробормотала Юниза. «Кричит: срочно, скотина». Наверное, это были слова, после которых за неисполнение приказа последует жесточайшее наказание. Поняла Илли, потому что стоявший за зеркалом вооруженный человек как-то сжался и неимоверно заторопился. Засвистел в магический свисток, заорал команды прибежавшим опрометью девушкам и таким же вооруженным, как он сам, мужчинам. И уже через пару минут они стояли тесной кучкой сначала напротив зеркала, потом напротив Апраксии, лекаря и кузнеца. Но стояли недолго. Всего через несколько секунд охранники начали валиться под ноги магине. Ждавший только этого момента Зарон с нечеловеческой ловкостью обирал с них амулеты и оружие и складывал в большой мешок. Разобраться с этим железом можно позднее. Дриады, оказавшись в неизвестном месте, смирно стояли тесной кучкой под прикрытием балахонов, держась за руки, и старались состроить самые кислые гримасы, словно неимоверно опечалены своей судьбой. Согласившихся им помочь селян прикрывал Хинград, державший наготове выданный Апраксией шарик с заклинанием. «Отойдите в сторону, сядьте вон там, у стены!» — рявкнул на них старший охранник, не обнаружив в этой нагруженной мешками толпе ни хозяина, ни Юниза. Он начинал постепенно успокаиваться. Раз колдун захватывает новых рабов и товары, значит, он жив и просто был занят. И хотя в глубине души бывший наемник истово ненавидел хозяина, такой поворот все же считал для себя намного лучшим, чем появление в замке королевских воинов, магов или других колдунов. К хозяину он уже как-то приспособился, выучил привычки и вкусы и почти не получал наказаний. А иногда получал и мелкие подачки. А от нового хозяина ничего, кроме места обменного раба, ждать не приходится. Двое мужчин и две женщины из старых. В осветившемся зеркале появилось унылое личико дриады, и охранник заторопился выполнить приказ. Новые рабы, появившиеся из зеркала в сопровождении самой Юнизы, были немного необычными. Сразу бросался в глаза крупный мужчина и решительно сбросившая балахон женщина, при одном появлении которой на груди охранника заволновался, заиграл огнями амулет. «Вон туда!» — попытался призвать их к порядку страж, но тут же свалился кулем под ноги Апраксии. «Снимешь с него амулет или мне самой?» — небрежно спросила магиня Зарона, и он, снисходительно усмехнувшись, шагнул к спящему, подцепил отросшим когтем цепочку и учтиво подал амулет магине. Апраксия стерла с губ насмешку и спокойно приняла магическую вещицу. Подержала в ладонях, снимая мелкие, но неприятные заклинания, повешенные на нее колдуном, хмуро усмехнулась. Изобретательный был гад. И не жаль, что она его убила. Хотя и немного сейчас в их мире сильных магов, но лучше, если таких будет еще меньше. Оглянувшись на сбросивших балахоны дриад, смело отправившихся в прогулку по небольшому залу, приспособленному колдуном для переходного помещения, и скомандовала. «Девушки, давайте отправим селян по домам, да я заберу своих жуликов и будем отдыхать». Оглянулась на кузнеца, бдительно следившего за нею желтыми глазами, и неприметно усмехнулась. Он оказался очень смел и очень неглуп, этот полукровка, не пожелавший стать в родном герцогстве самым последним существом. И нахальное в своей сути предложение, которое он в очень обтекаемой форме успел сделать ей там, в пещере травницы, все больше нравилось Апраксии своей простотой и практичностью. А действительно, почему бы не согласиться? У нее восстановились способности, и начинается в жизни новый период, а прежнего не возвратишь, как не бейся головой об стену. И хоть залей вселенную слезами и мольбами, вечность не отдаст то, что считает своим. Да и не так-то просто магине прожить одной в этом мире. А как только магистры узнают, что она восстановила способности, завалят настойчивым ухаживанием. Впрочем, пожив рядом с дружной семьей Хинграда, она и сама все чаще задумывалась о том, что неплохо бы иметь в жизни собственный кусочек тепла, и если не счастье, то хотя бы покоя. Некоторое время дриады упорно занимались непростой работой по отправлению на место селян и обмену их на спящих в подвале заложников Магини. А когда все же разобрались с этой задачкой, над замком вовсю светило солнце. «Ну или пора», — притянув к себе невеселую дочь, решительно сообщила Элинса. «Не думаю, что он валяется до сих пор. Положи ладони на стекло, потом, когда хорошо научишься, будешь обходиться и без контакта, а пока так надежнее. И вспоминай его. Тянись не мыслью, а живицей. Ну, это как бы руками, но ставшими очень длинными. Ищи. Влюбленная дриада может отыскать милого хоть за морем». Представить Кандирда оказалось очень легко. Она про него и не забывала ни на минуту, даже когда выращивала траву или лечила мелкие порезы и ожоги. Все, что ей доверяли подруги. Стояло в глазах хмурое лицо, несчастные глаза, туго стиснутые губы и выпачканная пылью щека. Зеркало посветлело, и в нем возникло помещение, где она однажды сидела. Кабинет Бенгальда на первом этаже королевского дворца. Кандирт сидел в кресле Бенгальда за его столом и мрачно вертел перед собой пальцами, пытаясь состроить какую-то фигуру. Сбоку от него сидел на высоком стуле немолодой мужчина в темно-сером строгом костюме, в каких ходили люди главного прокурора, и деликатно поправлял его, когда что-то не получалось. Но изображение было каким-то нечетким. И стоявших в зеркале дриад, находившиеся в кабинете мужчины, явно не замечали и не слышали. «Это он?» — с любопытством шепнула за спиной Илли сестра. «Ничего, но похож на обычного парня. С виду не сказала бы, что принц. А почему они на нас не смотрят?» Илли вопросительно оглянулась на мать, начиная подозревать, что догадывается о причине такого странного поведения зеркала. «Заперто зеркало», — сочувственно вздохнув, подтвердила ее подозрение мать. «Они очень четко выполняют твои инструкции, дочка. Можешь еще посмотреть на своего принца, да идем отдыхать. Позже я попробую пройти другим путем».